Глава 20. Кристиан. Я думал, что больше никогда не буду держать ее руку тогда, когда она лежит без сил на больничной койке. Переживать за ее жизнь — это выше моих сил. Мне казалось, что я всегда могу ее защитить, но это далеко не так. У меня, как оказалось, нет таких полномочий. Иначе как объяснить тот факт, что Мэйзи снова оказывается в больничной палате, а я сижу рядом и благодарю высшие силы за то, что она в очередной раз выжила. Сейчас она лежит с кислородными трубками. Рядом на тумбочке стоит пикающий аппарат, который контролирует пульс Мэйзи. Этот звук предоставляет мне спокойствие, поскольку доказывает, что сердце Мэйзи бьется. Не стоило мне ее отпускать. Я совершил ошибку, за которую сейчас расплачиваюсь, терзая себя чувством вины. Я чувствую ответственность за нее, обязан быть ее телохранителем. Но когда я думаю об этом, то встаю перед двумя перепутями. Чувствую ответственность сейчас, потому что сам когда-то хотел отобрать ее жизнь и теперь таким образом избавляю себя от тяжкого клейма. Или чувствую ответственность, потому что люблю. До сих пор не могу понять себя. До сих пор не могу понять, что движет мной и какие у меня на самом деле чувства к Мэйзи. «Хочу пить», — прохрипела она. Я встрепенулся, покидая свои мысли, и встал со стула, приблизившись к прикроватной тумбочке, на которой находится кувшин с водой. Налил ее в стакан и осторожно приподнял голову Мэйзи, чтобы помочь ей отпить желанной воды. После долгого присутствия в комнате, которая была охвачена терпким дымом, у Мэйзи теперь обезвоживание организма, и через каждые 10 минут она просит воды. Мэйзи схватилась за стакан и жадно отпила оживляющую жидкость. Она громко выдохнула, когда стакан остался пуст, и я осторожно положил ее голову обратно на подушку. Резкие движения противопоказаны, иначе у нее сильнее начнет кружиться голова. Я сидел рядом с ней всю ночь, пока она находилась без сознания. Стоило мне увидеть экстренные новости о том, что горит офисное помещение в здании Seagram Building, я, не раздумывая, поехал туда. Даже предполагать не стал, что могло там случиться. Дико клокочущее сердце подсказало, что это с Мэйзи случилась беда. Мне повезло, что со мной в квартире все еще находился Вилсон, который приехал к Мэйзи на служебной машине. Благодаря такому раскладу я мог быстро добраться до нее, минуя городские пробки. Я до последнего хотел верить, что Мэйзи не пострадала. Внутреннее чутье подсказывало, что пожар устроен там по ее душу. Когда мы подъехали, там уже находились пожарные и скорая. Я увидел, как кого-то выносят на носилках из здания и рванул к центру событий. Увидел лицо Мэйзи сквозь белую пелену, что ослепляло меня и впал в отчаяние. Все же она пострадала. От этого осознания во мне пробудилось дикое желание перевернуть весь город вверх дном и найти, наконец, этого ублюдка. Я поехал на скорой вместе с Мэйзи и всю дорогу сжимал ее руку, оказывая свою поддержку. Сжимал ее руку ночью в палате, сжимаю ее руку сейчас. Она должна знать, что не одна. Теперь понимаю, что убийца способен достать ее в любом месте и в любое время. Отныне я никуда ее не отпускаю. Она всегда будет рядом со мной. Так я хотя бы буду спокоен, и даже если с ней что-то случится, я буду рядом и окажу ей помощь. Смерть дорогого мне человека — это страх, который я испытал недавно. Осознавая, насколько это мучительно и бесконтрольно, я не хочу претерпевать это еще раз. Я потерял свою жену, не смог забрать ее из лап смерти, хотя мог. Но это бы стоило жизни той Мэйзи, которую я сейчас обожаю до беспамятства. Извращенные игры судьбы. Мэйзи лежала весь день и молчала. Ей тяжело говорить. Из-за постоянного надрывного кашля у нее воспалилось горло, поэтому говорить и то с трудом она могла только ближе к вечеру. Тогда ей завезли еду, тыквенный суп-пюре, чтобы ей было проще глотать. В палату около 16:00 зашел Вилсон. Я поручил ему оставаться с Мэйзи, пока лично говорю с лечащим врачом. Лечение мы предоставили вовремя, поэтому избежали критической точки. Доктор говорил деловитым голосом, сидя за столом и сцепив на его поверхности пальцы между собой. Единственное, что у нее повреждены слизистые носоглотки, но это поправимо. Доктор стал что-то записывать на небольшом листе и продолжал говорить. Сейчас ей нужен полный покой, сон и хорошее питание. Выписываем ее завтра. Сегодня ей стоит полежать под капельницей и находиться под наблюдением. Доктор передал мне лист, на котором записан рецепт необходимого лекарства. «Благодарю», — поблагодарил я, и доктор кивнул. Я встал со стула, засунул рецепт в карман штанов и направился к выходу из его кабинета. Я вернулся в палату Мэйзи. Закрыв дверь, я замер на месте и стал наблюдать за представлением. От увиденного во мне мгновенно вспыхнуло раздражение. «Мэйзи, послушай, тебе стоит полежать здесь. Ты еще не до конца поправилась», — с паникой говорил Вилсон, пытаясь уложить Мэйзи обратно на постель. «Вилсон, отстань от меня, мне некогда лежать здесь», — противилась она, отмахивая руки Вилсона, с трудом произнося фразы. Я закатил глаза и зашагал вглубь палаты. Они услышали мои громкие шаги и устремили свое внимание на меня. Вилсон посмотрел на меня и с облегчением выдохнул. Он понимает, что только мне под силу угомонить эту бестию. Мэйси же смотрела, как обычно, с вызовом. «Куда собралась?» — твердым голосом спросил я у нее, смотря с недовольством. «Искать убийцу? Отлеживая здесь, я теряю время!» — прохрипела она. И почему я не удивлен ее порыву? Вместо этой эмоции во мне только злость. Какая же она упрямая и безрассудная. «Ты никуда не пойдешь», — постарался спокойно проговорить я, но в моем голосе присутствуют нотки стального и холодного гнева. Вилсон поддержал меня, энергично кивнув. С моей поддержкой он чувствует себя увереннее перед Мэйзи. Мэйзи нахмурилась. На ее лице застыло возмущение. Сейчас она начнет неустанно твердить, что сама себе хозяйка, и ей никто не указ. «Не указывай мне, я сама знаю, как мне лучше». Из-за того, что она пыталась кричать, ей стало больно, отчего Мэйзи скривила лицо и накрыла горло ладонью. Я снова закатил глаза. Мне хотелось привязать ее прямо к этой кровати и заклеить рот скотчем. Только так ее можно удержать здесь. «Буду. Я же не виноват в том, что ты постоянно не в ладу с собой. Тебе кажется, что ты знаешь, что делаешь, а со стороны это выглядит совсем наоборот, поверь». Я сохранял спокойствие. Хотя мне хотелось печатать ее в эту кровать и связать конечности, чтобы она вообще не могла двигаться и выбраться. С хладнокровием и суровым выражением лица я наблюдал за тем, как теряется терпение Мэйзи, как в ней скипает возмущение, которое она сдерживает. Она посмотрела на Вилсона, который сделал один шаг в мою сторону, чтобы быть немного подальше от Мэйзи. Это еще расценивалось, что он склоняется ближе к моей стороне, нежели поддерживает решение Мэйзи. «Да пошли вы!» Рявкнула она и собиралась протиснуться между нами, но мы с Вилсоном даже не шелохнулись. Я взял ее за плечи и посадил на кровать, но Мэйзи упрямо снова встала на ноги. «Легла на кровать!» — заорал я, не совладав с собой. «Эта девушка пробуждает во мне такую злость, что я не способен управлять ею. Мэйзи будто специально отключает во мне функцию контроля своими раздражающими меня действиями. Я сказала, не указывай мне, я не твоя собственность!» Я издал смешок, который выглядел так, будто это нервный импульс. У меня задергался глаз. «Вот как?» Я встал к ней вплотную, отчего Мэйзи растерялась и хотела сделать шаг назад, но я не позволил, схватив ее за запястье. Я возвышался на ней с гневным выражением лица, но при этом чувствовал, как внутри меня пробуждается дикая страсть, которая смешивается с яростью. И это опасная смесь. Вызов в глазах Мэйзи еще больше подливает масло в огонь. «Вилсон, наручники!» Потребовал я, вытянув руку чуть назад, туда, где стоял Вилсон и смотрел за представлением. Мэйзи посмотрела на него со злостью, которая наверняка напугала его, поскольку он не выполнил моего приказа. Тогда я тоже повернул к нему голову и надавил своим гневным выражением лица. Глаза Вилсона бродили от Мэйзи ко мне. Он находился в замешательстве и не знал, как сделать лучше. Вилсон понимал, что стоит между двух огней, и при любом раскладе ему не поздоровится. «Черт, ребят, я не знаю, что мне делать!» — отчаянно взвыл он. «Я сказал наручники!» — холодным тоном повторил я. «Только попробуй!» — огрызнулась Мэйзи и дернулась, чтобы освободиться из моей хватки. Я сильнее сжал ее руку и дернул на себя, отчего Мэйзи врезалась в мою грудь. «Кристиан, она же прикончит меня!» «Мои методы похуже, уверяю тебя!» Вилсон резко выдохнул и, наконец, достал необходимые мне наручники. Он понял, что лучше пойти на поводу голоса разума, который твердит ему, что я поступаю правильнее, нежели Мэйзи. Речь идет о ее здоровье, на которое ей плевать. Я схватил из его рук холодную сталь, которая засверкала на солнечных лучах, питающую палату, и тут же скрепил один из концов на руке Мэйзи. Та не ожидала моих быстрых действий. Она была сосредоточена на Вилсоне, которого испепеляла убийственным взглядом. Я потянул ее за руку и толкнул на кровать, сцепив второй конец наручников к деревянному изголовью. «Будь ты проклят!» — зашипела Мэйзи мне в лицо. Я обхватил своими руками ее голову и посмотрел прямо в холодные голубые глаза, которые сейчас сияют мстительным блеском. «Я делаю это ради твоей же безопасности». Я поцеловал ее в лоб и отстранился от нее. Мэйзи дергнула рукой, отчего звякнули наручники. Затем она громко выдохнула и отвернулась от нас, приняв позу эмбриона. «Мне конец», — судорожно выдохнул Вилсон, когда я приблизился к нему. «Будь рядом с ней и никуда не уходи», — заговорил я, игнорируя его страх перед Мэйзи. «Никого не впускай в палату, кроме ее лечащего врача, понял? Никаких медицинских сестер, даже уборщиц». Вилсон кивал после каждого моего наставления. «А ты куда?» Я посмотрел на Мэйзи, которая скрывалась под одеялом, затем снова перевел внимание на Вилсона. «Проверю квартиру Одри Моррис». Вилсон нахмурился. «Мы там все прошерстили. Пройдусь еще раз, подстраховка не помешает. Отправь мне ее адрес сообщением». «Никуда не уходи», — повторил я свое главное наставление. Вилсон кивнул, уверяя меня, что задание будет выполнено. Сейчас он единственный, кому я могу доверять свое самое ценное. Перед уходом я еще раз посмотрел на обиженную Мэйзи. Тяжело вздохнув, я покинул палату, осознавая, что непокорность этой девушки меня когда-нибудь доведет. Я взял ее машину, которая все еще стояла на парковке перед Сигрэм Билдинг. Для этого мне сначала пришлось ехать на метро от клиники. По пути я получил сообщение от Вилсона с адресом. Проникнув в подъезд здания, я зашел в лифт и добрался до нужного 5-го этажа. Ее квартира была запечатана, поэтому я осторожно отклеил белую бумажную полосу с печатью полицейского отдела. «Вы кто? Что вы делаете?» — послышался строгий громкий голос за моей спиной. Я развернулся. На меня с подозрением и опаской смотрела женщина, просунув свою голову через дверной проем. Видимо, это та самая соседка, которая видела незваного гостя Одри. Я приблизился к ней и надеялся, что она поверит мне на слово, ведь удостоверением, которое пробуждает доверие граждан, я отныне махать не могу. «Здравствуйте, я из полиции. Мне необходимо еще раз осмотреть квартиру погибшей Одри Моррис. Это вы давали показания?» Женщина осмотрела меня с ног до головы, затем заострила свое внимание на моем лице. Она осмелела и открыла дверь шире. «Иногда мое обаяние помогает мне». «На бандита вроде не похож», — пробубнила она. «Да, меня опрашивали». «Я бы хотела уточнить у вас один момент. Мужчину погибшая впустила сама?» Седовласая женщина отрицательно помотала головой. «Он сам вошел. Кстати, забыла об этом упомянуть. Да меня не спрашивали об этом», — отмахнулась она. «У него были ключи?» Она кивнула. «Поэтому я и подумать не могла, что он несет опасность. Спокойно вошел с ключами. Кто знает, может, родственник какой. К тому же я со своей соседкой близко-то и не общалась». «Когда он ушел, вы не видели?» «Нет, не видела». Я вздохнул и слабо улыбнулся. «Спасибо вам за помощь». Женщина кивнула и закрыла дверь. Я снова вернулся к двери напротив и приоткрыл ее, заходя вовнутрь. Она тихо скрипнула, когда я закрыл ее за собой. В квартире царил беспорядок, что оставили за собой криминалисты. Практически на всех поверхностях мебели лежал слой магнитного порошка, который используют для снятия отпечатков пальца. Я на большой процент уверен, что отпечатков убийца не оставил. Я прошел дальше по холлу, бросил взгляд на кухню, минуя ее, и прошел в гостиную. Я смотрел на дверь балкона и начал представлять события того, каким образом погибла Одри Моррис. Возможно, она спала, когда вошел убийца без каких-либо препятствий. Я шагнул в сторону двери, которая вела в спальню. Одеяло на постели не заправлено, и на матрасе словно все еще сохранился силуэт погибшей женщины. Я снова посмотрел на дверь балкона. Одри услышала, как кто-то пробрался к ней в квартиру и вышла из спальни. Не исключено, что, увидев нежданного гостя, она испугалась. Он не стал церемониться с ней и быстро сделал свое дело. Взял ее на руки, закрыв рот, чтобы заглушить ее крики, и просто сбросил с балкона. После чего спокойно ушел. Работал, естественно, в перчатках. Я тяжело вздохнул и осмотрелся. В углу комнаты стоял книжный шкаф, и его продолжением был рабочий стол, на котором разбросаны бумаги. Я подошел к шкафу и стал изучать книги. Все они были о психологии. Но между двумя массивными книгами я заметил тонкую, выделяющуюся от остальных. Вытащив ее и смотрев, я понял, что это блокнот. Пролистав его, я увидел лишь чистые, неисписанные страницы. Но вдруг, почти в середине, я наткнулся на какую-то запись. Почерк был корявым, будто писавший сильно нервничал, отчего у него дрожали руки. Писал быстро, чтобы не упустить мысль. Словно этот человек хотел выговориться, но никому не мог, поэтому его собеседником стала бумага. Наверное, я совершила ошибку. Я рассказала Кристиану Митчеллу о том, о чем не должна была. Теперь моя безопасность под угрозой. Даже если я предоставила совсем немного информации, он будет копать в этом направлении. Я виновата перед Мэйзи, но моя жизнь мне дороже. Я никогда в своей практике не готовилась к встрече с опасным человеком, поэтому не смогла сохранить врачебную тайну. Я испугалась. Пол меня не поддержал. В глубине души надеялась, но его позиция мне ясна. Все что-то скрывают, и он тоже. Будто знает, что его племяннице угрожает опасность и всячески хочет ее защитить. Тогда как объяснить тот факт, что он подталкивает меня запихнуть ее в психушку? Я на несколько секунд оторвался от предсмертного письма Одри, задумавшись. Вспомнил тот пожар, который унес за собой дом Мэйзи. От потрясения она начала вести себя неадекватно, и Одри Моррис воспользовалась ситуацией, предложив отдать ее врачам. Значит, это не просто врачебный жест, а намеренный план закрыть Мэйзи в психиатрической клинике. Я уже сильно запуталась. Не знаю, куда меня направила жизнь. Жила спокойно и честно, но стоило появиться в моей жизни Полу Локвуду, как я потеряла весь здравый рассудок. Любить его — это приговор. Сейчас, когда я охвачена лишь страхом, а все остальные эмоции отступают, мне кажется, что он использовал меня в каких-то своих корыстных целях. Я думала, что он любит меня, а любил он всегда только Аврору. Это пытка. Сразу после выхода из тюрьмы он нашел меня и вскружил голову окончательно, специально. Просто через меня он хотел найти сына. Какая я дура. Я все испортила. Мне страшно. Страшно. Страшно. Запись обрывается. Я вздохнул и захлопнул блокнот, сжав его в руках. Мои подозрения подтвердились. В моем кармане зазвонил мобильник. «Слушаю, Уилсон. Ты даже не представляешь, что мы получили», — шокированно произнес он. «Мэйзи рядом?» «Нет, с ней лечащий врач. Я вышел из палаты». «Ты отдал мне запрос адвоката Аарона Ралли, который он направил в департамент. Там один человек тайно сделал ему документ. Отвалил немалую сумму. Документ делали на имя Арчи Локвуд», — продолжил я за него. «Откуда ты узнал?» — недоуменно спросил он. Я осмотрел блокнот со всех сторон. Прочитал. Уилсон фыркнул. «Юморист». Одри Моррис перед смертью поделилась. Написала. «Вы не стали обыскивать книжный шкаф, а там находилось самое важное». Уилсон громко выдохнул. «Ничего пока не рассказывай Мэйзи. Сначала все необходимо сопоставить, раскидать по полкам эту кучу информации, только потом предоставить все и в разобранном виде. Понял тебя». Я сбросил вызов и зашагал к выходу из квартиры, забирая с собой блокнот. Дверь я снова аккуратно запечатал и зашел в лифт. Сейчас мне стоит посидеть в тихой и спокойной обстановке, чтобы во всем разобраться. Незнакомец наблюдал за тем, как из здания, в котором жила Одри Моррис, выходит Кристиан Митчелл. Он затянул дым из сигареты, когда наблюдал за тем, как Кристиан садится в машину. В его руках блокнот, и если он забрал ее, значит, это важная улика. Что это за нос в заднице написала там? Даже копы ничего не взяли с собой из квартиры, поняв, что ничего интересного там нет. Но этот нашел. Нужно было сначала его прикончить, а потом уже терроризировать Мэйзи Локвуд. Он оказался опаснее и проворнее. Ему ведь говорили, что не стоит его недооценивать. Ничего не остается, как проникнуть в квартиру Мэйзи Локвуд и найти этот чертов блокнот. Его стоит осмотреть и убедиться, что его безопасности ничего не угрожает, и его имя ни на какой странице не фигурирует. Незнакомец бросил окурок и задавил небольшой оранжевый огонек ботинком, втаптывая его со стервенением в землю. Если бы это было лицо Мэйзи Локвуд, он бы делал это с наслаждением.